Аксинья Астахова поселилась в Вешенской у своей двоюродной тетки, жившей на краю станицы. Первый день она разыскивала Григория, но его еще не было в Вешенской, а на следующий день допоздна по улицам и переулкам свистали пули, рвались снаряды, и Аксинья не решилась выйти из хаты. Вызвал в Вешке, сулил «вместе будем», а сам улытый черти где, озлобленно думала она, лежа в горнице на сундуке, покусывая яркие, но уже блекнущие губы. Старуха-тетка сидела у окна, вязала чулок, после каждого орудийного выстрела крестилась. О, Господи Иисусе, страсть-то какая! И чего они воюют? И чего они взъелись один на одного? На улице, сожжениях в 15 от хаты, разорвался снаряд. В хате жалобно звякой посыпались оконные глазки. «Тетка, уйди ты от окна, ведь могут в тебя попасть», — просила Аксинья. Старуха из-под очков усмешливо осматривала ее, с досадой отвечала. «Ох, Аксютка, ну и дурная же ты, погляжу я на тебя. Что я, неприятель, что ли? С какой стати они будут в меня стрелять?» «Нечаянно убьют. Они ведь не видят, куда пули летят». «Так уж и убьют, так уж и не видят. Они в казаков стреляют. Казаки им, красным-то, неприятели. А я, старуха, вдова, на что им нужна? Они знают, небось, в кого им целить из ружьев, из пушков-то». В полдень по улице промчался, пригнувшись конской шеей, Григорий. Аксинья увидела его в окно, выскочила на увитое диким виноградом крылечко, крикнула: «Гриша!» Но Григорий уже скрылся за поворотом, только пыль, вскинутая копытами его коня, медленно оседала на дороге. Бежать вдогонку было бесполезно. Аксинья постояла на крыльце, заплакала злыми слезами. «Это не Степа промчался? Чё это ты выскочила, как бешеная?» — спросила тетка. «Нет, это один наш хуторный», — сквозь слезы отвечала Аксинья. «А чё ж ты слезу уронила?» – допытывалась любознательная старуха. «И чего вам, тетенька, надо? Не вашего ума дело». «Так уж и не нашего ума. Ну, значит, любезный промчался. А то чего же? Ни с того, ни с сего ты бы не закричала. Сама жизнью прожила, знаю». К вечеру в хату вошел Прохор Зыков. «Здорово живете. А что у вас, хозяюшка, никого нету из татарского?» «Прохор!» – обрадованно ахнула Аксинья, выбежала из горницы. «Ну, девка, задала ты мне пару. Все ноги прибил тебя из камши. Он ведь какой? Весь в батю, взгальный. Стрельба идет темная, все живое похоронилось, а он в одну душу. Найди ее, иначе в гроб вгоню». Аксинья схватила Прохора за рукав рубахи, увлекла в сенцы. «Где же он, проклятый? Где же ему быть? С позиции в пеший припер. Коня под ним убили, но не. Злой пришел, как цепной кобель. Нашел, спрашивает. Да где же я ее найду, говорю? Не родить же мне ее. А он, человек, не иголка, да как зыкнет на меня. Ну, ишь ты, берюк человечьей кожи». «Чего он говорил-то? Собирайся и пойдем, боль ничего». Аксинья в минуту связала свой узелок, наспех попрощалась с теткой. «Степан прислал, что ли?» «Степан, тетенька. Ну, поклон ему неси. Что же он сам-то не зашел? Молочка бы попил, вареники вон у нас остались». Аксинья, не дослушав, выбежала из хаты. Пока дошла до квартиры Григория, запыхалась, побледнела, уж очень быстро шла. Так что Прохор под конец даже стал упрашивать. «Послухай ты меня, я сам в молодых годах за девками притопывал, но сроду так не поспешал, как ты. А ли тебе терпежу нет, а ли пожар какой? Я завдыхаюсь. Ну, кто так по песку летит? Все у вас как-то не по-людски».